Через час Югослав увидел внизу грузовик, взбиравшийся по серпантину. Если успеть перехватить машину, то до госпиталя можно добраться за 15 минут. Разведчики бросились вниз на следующем повороте. Скатывались по траве, падали, съезжали по камням. Одежда не выдерживала, трещала по швам, но группа спешила. И когда машина вывернула из-за поворота, навстречу ей бросился Югослав, размахивая руками. Разведчикам повезло, что рядом с водителем сидел солдат из охраны госпиталя, который знал подбегавшего бойца Милоша. Ничего объяснять не стали. Русские просто забрались в кузов машины и велели как можно быстрее ехать в госпиталь. По пути, рассматривая карту и глядя по сторонам, разведчики решили, что к госпиталю можно подобраться с трех направлений. Конечно же, по дороге со стороны долины, откуда они сейчас и ехали на машине. Второй путь тот, по которому группа намеревалась подойти к госпиталю через горный кряж. Третий путь по речной долине одноименной речки Рула. Через 15 минут машина остановилась возле главного входа в госпиталь. А еще через 5 минут в кабинете начальника госпиталя Бориса Криста собрались, кроме него самого, командир взвода охраны Хачка и Шелестов с югославским бойцом Матковичем из группы Милоша. Грузный Криста с копной непослушных волос, в белом халате сидел за столом, сжав пальцы волосатых рук, и хмуро смотрел на папку с бумагами. Русским повезло, что начальник госпиталя учился в свое время в Советском Союзе и неплохо говорил по-русски. Последней по просьбе начальника госпиталя пришла коренастая светловолосая красивая женщина Пелагея Брозович. «Почему Милош не пришел?» – спросил Криста, когда Шелестов закончил свой рассказ о последних событиях и возможной угрозе нападения немецкого десанта на госпиталь. «Милош ранен», – начал горячиться Маткович, защищая своего командира. «Тем более», – проворчал начальник госпиталя, – «я не хоровод его зову водить, а лечиться». «Подождите, товарищи», – перебила всех Пелагея, – «что мы обсуждаем? Если стоит такая угроза для раненых бойцов, для сотен беспомощных людей, то я считаю, решение нужно принимать кардинальное. Борис, что ты молчишь? При чем тут Милош? Если немцы охотятся за мной, то мне просто нужно уйти отсюда, чтобы не случилось трагедии. Но немцы об этом не узнают, уважаемая Пелагея, возразил Шелестов. Я ценю ваше мужество и самопожертвование, но ваш уход ничего не изменит. Если вас схватят по дороге, это будет ударом по сопротивлению, даст немцам возможность шантажировать вашего мужа, но они не узнают, что вы ушли, и все равно нападут на госпиталь. Так что единственное решение, которое мы можем сейчас обсуждать, решение, как нам оборонять госпиталь, как нам защитить раненых. Надо срочно отправлять надежного человека за подмогой. Немного нервно перебил Криста командир взвода охраны Гаранхачка. У меня 24 бойца с винтовками и по 500 патронов на винтовку. И половина из них не обстрелянные повстанцы. Пулеметы, гранаты, что еще есть в арсенале? Быстро спросил Шелестов. В арсенале 3 пистолета, включая личное оружие, положенное начальнику госпиталя, недовольно ответил Хачка. И десяток гранат, которые почему-то оказались в оружейной комнате. О каких вы пулеметах говорите? Какие гранаты? Шелестов пропустил мимо ушей нервный возглас командира. Гранаты я не знаю точно, нахмурился Хачка. Круглые. Ну вот что. Шелестов повысил голос. Давайте заканчивать гадать на кофейной гуще. Среди вас я единственный опытный в таких делах человек, к тому же в звании подполковника. Поэтому как ваш надежный союзник, как представитель армии и народа, который взвалил на свои плечи основную тяжесть борьбы с гитлеровским нацизмом, я принимаю командование на себя. Вы, Пелагея, организуете перевод всех тяжело раненых и неходящих бойцов в подвалы. Я видел, что эти корпуса старинные и у них глубокие и надежные подвалы. Дайте людям теплую одежду, дополнительные одеяла. В подвалах холодно. Вы, Криста, как начальник госпиталя прикажите спустить в подвалы воду и сухой паек для раненых из расчета на пару дней. Заодно определите, кто из раненых уже может сражаться, если получит оружие от убитых наших бойцов или трофейное от убитых немцев. У нас каждый боец на счету. Вы хотите устроить из госпиталя крепость? С сомнением спросил Хачка. Госпитальные корпуса, это уже вторая линия обороны, покачал Шелестов головой. Нужно собрать все мешки, все наволочки, рубахи, у которых можно завязать рукава и насыпать туда песок или рыхлую землю. Этими мешками нужно заложить окна первого этажа. Дайте мне 5 ваших солдат. Я своими силами подготовлю позиции первой линии обороны у забора госпиталя и за его пределами. Вы знаете, откуда нападут немцы?» – удивленно спросила Пелагея. «Это горы», – ответил Шелестов. «Здесь мало дорог и еще меньше мест, куда можно сбросить парашютистов, чтобы они не переломали себе ноги и шеи». Работа закипела. Легко раненые, выздоравливающие бойцы активно помогали. Через час почти все было сделано. Разобраны, спущены в подвалы и снова собраны железные солдатские кровати, перемещены лежащие раненые, спущены большие молочные фляги, заполненные питьевой водой. Заканчивались работы по устройству позиций обороняющихся. Всего Шелестов располагал, включая самого себя, 8 автоматчиками с ограниченным количеством патронов. Из числа охраны госпиталя – 23 стрелка с карабинами. Еще около 40 человек он мог отправить в бой, если у тех появится оружие. Но это если удастся захватить его у немцев или погибнет кто-то из своих. Получилась не такая уж и плохая оборонительная линия. Есть где маневрировать и куда отступать. И если группа парашютистов насчитывает всего 20 человек, как предположил Драгонич, то продержаться можно. Были бы поопытнее бойцы взвода охраны, тогда вообще можно было окружить и перебить немцев. Но Шелестов пока не склонен был недооценивать силы врага, и не склонен был верить пленному. «Миша!» Шелестов подозвал Сосновского. «Миша, возьми кого-нибудь из наших бывших партизан. Нам нужно боевое охранение в горах. Если немцы неожиданно свалятся нам на голову оттуда, нам всем конец. Мы не знаем, сколько их, явно не 20 человек. Они не захотят упустить такую добычу, как же Натита». «Все понял, командир», усмехнулся Сосновский. «Я возьму Митю Пряхина». «Митю?» удивился Шелестов. «Букин и Крылов гораздо опытнее в бою. Митя моложе, и он быстрее бегает», усмехнулся Сосновский. «Если десантники появятся со стороны гор, то вдвоем их не удержать, кого бы я ни взял. А вот вовремя вас предупредить он сумеет, а я уж там как-нибудь и один их помотаю». Шелестов посмотрел в насмешливые глаза Сосновского, бывшего разведчика, проработавшего до войны не один год в Германии. «Пожалуй, Михаил прав. Он снова сумел выделить самое главное в ситуации. Не боевой заслон там нужен. На него людей не хватит. Нужно время предупредить и отвлечь десантников. А уж мы сумеем здесь внизу сманеврировать имеющимися силами и не дать застигнуть себя врасплох. Можно с уверенностью сказать, что у немцев не хватит сил на атаку сразу с трех направлений. Одно или два будут главными, а уж третье, или сколько их там еще будет, отвлекающие. Как ни странно, но первый удар немецкие десантники нанесли со стороны подъездной дороги. Они где-то захватили три грузовика и попытались попасть на территорию госпиталя открыто, воспользовавшись фактором неожиданности и неготовности охраны к нападению. Но теперь охрана была готова. Немцы никак не предполагали, что их встретит еще кто-то, кроме неопытных бойцов с карабинами, которых удастся быстро разогнать автоматным и пулеметным огнем. Две сложенные уступами каменные баррикады не позволяли проехать машинам, не сбавляя скорости. Им пришлось бы, замедлив движение, делать зигзаг. Солдат на скале чуть выше баррикады видел машины в бинокль еще за поворотом, как те останавливались, как водители доливали воду в радиаторы, чтобы на последнем важном этапе двигатели не подвели, не закипели. Это был опытный солдат, каких во взводе было мало. Он крикнул сверху, что это немцы, и взялся за карабин. Хороший стрелок. Если повезет, то от него во время боя с его позицией наверху будет много пользы. Огонь, коротко приказал Букин, когда, по его замерам, до машин было всего 150 метров. По дороге хлестнули винтовочные выстрелы. Задача была на первом этапе остановить машины, заставить немцев атаковать дальше без прикрытия, по голой дороге, где нет никакого укрытия. Из-за камней хорошо было видно, как пули били в борта, прошивали брезент кузова и тонкий металл у кабины. Вторая машина вдруг резко осела на правое колесо. Пуля угодила в покрышку, и колесо спустило. Машина еще немного проехала, скрежеща диском по камням, и остановилась. В передней машине вдруг из-под капота вырвался столб перегретого пара. Наверняка пуля угодила в радиатор. Немецкие десантники стали прыгать на дорогу и разбегаться в разные стороны, рассредоточиваясь на местности. Большинство залегли и открыли огонь по каменным баррикадам. Пули запели над головами защитников госпиталя, они стали бить в камни, высекая искры и обдавая людей мелкими осколками. Огонь из карабинов сразу ослаб. Бойцы взвода охраны начали пригибаться, прятать головы. Здесь под командованием Букина было всего 8 солдат, 8 карабинов и его автомат. Немцы мгновенно поняли, что стрельба стала менее эффективной, и поднялись в атаку. Старшина ждал этого момента, он уже понял, кто у десантников в этой группе командир. Положив ствол автомата на камень, Букин прицелился и короткой очередью свалил немецкого командира, а потом, поводя стволом, разрядил в немцев всю обойму. Командир десантников повалился на камни, выронив автомат. Еще трое немцев растянулись на дороге перед машинами. Воспрянувшие духом югославы снова открыли шквальный огонь из карабинов и свалили еще троих, то ли убив, то ли ранив их. Всего за несколько секунд эта группа, пытавшаяся пройти по дороге к госпиталю, потеряла больше половины своих людей и стала откатываться за машины. Им удалось укрыться ценой потери еще троих. Букин опустил ствол и осмотрел поле боя. Он посчитал бездыханно лежавших и корчившихся немцев. 15, а их всего было не больше 20. Интересно, это вторая группа, о которой говорил пленный Драгонич. В любом случае ее остановили. Но тут вверху за поворотом у самого госпиталя началась стрельба. Шелестов создал на подходах к госпиталю, помимо линии обороны на дороге, еще два узла обороны. На одном из них он сосредоточил маленький, но все же резерв из 5 бойцов, включив туда и опытного пехотинца Федора Крылова, и Когана в качестве командира. Шелестов и Бутырин должны были не подпустить немцев к госпиталю. И если кому-то пришлось бы отходить, то резерв должен был вмешаться и выправить положение фланговым ударом. Ну а если десантники попытаются прорваться через горы, если Сосновский подаст сигнал оттуда, тогда резерв – это все, чем Шелестов располагал для отражения атаки с четвертого направления. Максим очень надеялся, что у немцев не будет столько сил, чтобы равноценно атаковать с четырех направлений. Наверняка они рассчитывали на внезапность и скрытность действий, а не на фронтовую операцию усиленного батальона. Бой внизу на дороге начался неожиданно, но также неожиданно и стих. Шелестов прислушался. Нет, если бы немцы прорвались, выстрелы бы еще раздавались. Хоть немного, но еще стреляли бы оставшиеся в живых. Значит, атаку отбили. Теперь ждать. Но долго ждать не пришлось. У западной части ограды вдруг хлестнул винтовочный выстрел, потом сразу два выстрела и тишина. Шелестов побежал туда, где стреляли, и упал возле Бутырина за мешками с землей. Что случилось, Виктор? Да поспешили югославы, проворчал разведчик. Не разглядели точно и давай палить, хотя строго Настрова приказал без команды не стрелять. Отчитал я их, да только что толку. Все равно не понять, был там кто или нет. Может, на разведку сползать? Я тебе сползаю, отрезал Шелестов. Сиди и не высовывайся. Нам силы беречь надо до подхода помощи. Если она будет, проворчал Бутырин. Это мы с тобой можем сомневаться, Виктор Алексеевич, ответил Шелестов. А вот новобранцы должны верить и надеяться. Только намекни, что можем не дождаться. И тогда половина наших бойцов в панику ударится. Рассказать тебе, что такое паника в бою, не надо, сам знаю, недовольно ответил Бутырин, а потом сразу же прикрикнул на солдата. Башку пригни, дура, дырку получишь. Ладно, смотри тут, вздохнул Шелестов. Я вниз на дорогу. Там, кажется, обошлось. А потом к Когану. И тут над головами, где-то в горах, вдруг прозвучала далекая автоматная очередь. Короткая, экономичная, а потом сразу еще две таких же коротких. И следом, как с цепи сорвались, стали бить сухие очереди немецких шмайсеров. Вот тебе и маловероятное направление. Рявкнул Шелестов и, не пригибаясь, побежал через госпитальный двор к заднему корпусу, где засел его резерв. Сосновский шел по лесу, успевая посматривать по сторонам, прислушиваться и инструктировать Митю Пряхина. Молодой солдат шел рядом, кивал и улыбался. Михаила подмывало спросить Митю: «А чего это ты, мил человек, лыбишься, как начищенный самовар, сияешь?» Но говорить этого он не стал. Незачем отбивать охоту улыбаться у парня. Жизнь еще постарается, она еще попытается отбить эту охоту. Тут помощники не нужны. И теперь Сосновский перешел к главному. «Запоминай, Митя, как только столкнемся с немцами, как только я открою огонь, мы с тобой отходим на северо-восток, общим направлением вон на ту вершину в форме головы лошади. Отходим уступом, как я тебя и учил. Я стреляю, ты отходишь и занимаешь позицию. Прикрываешь меня, и я отхожу за твою спину. Но самое главное, Митя, как только я скажу тебе уходить, ты должен скрытно покинуть место боя и отправиться к подполковнику Шелестову с докладом о сложившейся здесь ситуации. А вы?» — сразу же спросил Пряхин и перестал улыбаться. «Что я?» — начал сердиться Сосновский. «Детский сад, ты понимаешь, что это война, что здесь беспрекословно выполняют приказы, что здесь существует только один закон, закон целесообразности. «А вы бы ушли?» – с прищуром спросил Митя. «Бросили бы меня и ушли, конечно», – уверенно ответил Михаил. «А я вот вас не брошу», – заявил Пряхин. «Ну и дурак», – парировал Сосновский. «Ты не хочешь бросать меня, в результате мы с тобой погибнем, потому что немцев слишком много». «Командир, не зная их силы и направления движения, не смог организовать оборону, погибнет еще множество людей, но зато ты весь в белых ангельских перьях и нимб над твоей головой светится ясным светом. Понимаешь последствия? Одному мне легче уйти, легче увести за собой врага, протянуть время, дать возможность товарищам подготовиться к нападению с этой стороны. Ты пойми, что отсюда немцев мы не ждали. Очень маловероятно, что они придут с этой стороны. Если маловероятно, тогда чего мы копья ломаем, товарищ майор?» Снова заулыбался Пряхин. «Тьфу!» – с досады сплюнул Сосновский. «Я так чувствую, что боевую задачу мне с тобой не выполнить». «Нет, ну если вы приказываете, тогда, конечно», – как-то немного разочарованно пробормотал Митя. «А я тебе о чем битый час толкую?» Сосновский вытер вспотевший лоб и пошел дальше, запоминая еще вот что. Но договорить он не успел. Они обогнули большой выступ скалы, поросший мхом и травой. Сосновский шел первым, поэтому немцев он увидел первым. Трое десантников сидели на одном колене у скалы с автоматами на изготовку и прислушивались. Пряхин шел сзади в двух шагах. Он споткнулся о камень, поэтому отстал на один шаг, и это спасло их обоих. Решение пришло в голову мгновенно. Главным было не дать немцам выстрелить первыми, а они готовы были стрелять. Палец каждого лежал на спусковом крючке автомата, и Сосновский сделал единственное, что можно сделать в его положении. Он сделал строгое лицо и резко выкрикнул по-немецки: «Оставить, не стрелять». Буквально секунда выигранного времени, секундное замешательство немцев, услышавших чистейшую немецкую речь, и Сосновский отшатнулся назад за выступ скалы. Высунув ствол автомата и направив его, не глядя, в сторону немцев, Сосновский дал три короткие очереди, поводя стволом из стороны в сторону, пытаясь поразить большое пространство. Кто-то закричал, кто-то дал ответную очередь, которая прошла мимо, а Сосновский уже гнал Пряхина назад за ближайшие камни. Солдат и без помощи Сосновского бежал, как молодой олень, поняв, что произошло. Сосновский, не глядя, дал еще одну очередь назад, и они упали за камни, прокатились по траве и снова вскочили, но теперь уже надежно прикрытые каменной стеной. Сосновский выглянул на миг и оценил ситуацию. Немцы растягивались цепью и не спешили в погоню. Они не могли понять, сколько русских им противостоит, да и русские ли это. Стреляли немцы не прицельно, скорее просто на всякий случай. Палили в подозрительные места. Сосновский снова встал рядом с Пряхиным и сменил магазин в автомате. «Самое большое – это 3 минуты, и немцы будут возле этих камней. Нужно принимать решение. Все, уходишь», – коротко приказал Сосновский. «Сначала ты бежишь 10 метров вправо и оттуда стреляешь. Потом бегу я и стреляю длинными очередями, а ты за это время бежишь к спуску и дуешь в госпиталь к Шелестову. Скажешь, что немцев человек 15, может, чуть больше. Я их увожу на северо-восток, а черт». Сосновский отчетливо услышал автоматные очереди снизу, со стороны госпиталя. «Ну вот и вляпались. И жену тебя не спасли, и сами по уши в дерьме». Рявкнув на Пряхина, чтобы тот бежал к камням, Сосновский выставил ствол автомата и дал 2 короткие очереди. С удовлетворением отметил, что в одного десантника попал. Пули веером прошли над головой, зацепили камни. Глянув влево, Михаил увидел, как Митя грамотно бежит через камни и падает за укрытие. Когана Шелестов увидел стоявшим у края стены. Тот пожевывал задумчиво травинку и прислушивался к звукам боя в горах. А через минуту и со стороны позиций, где командовал Бутарин, вдруг тоже раздалась стрельба. Отчетливо были слышны очереди немецкого ручного пулемета. 2 пули пропели низко над головой, и Шелестов поспешно юркнул за угол здания. «Что там?» – коротко спросил Коган. «Как слышишь?» – со злостью ответил Шелестов. «Виктора тоже атаковали». «Слышу», — спокойно отозвался Коган, выплевывая травинку. «Что внизу на дороге?» «Старшина отбил атаку. Они хотели схитрить, на машинах под видом своих проехать сюда. Ну, они там положили их почти всех на открытой дороге. Виктор тоже справится, не впервой, а вот что там творится у Михаила, я бы хотел знать». «Выберется», — уверенно сказал Коган. «Мишка калач тертый. Тем более ему не обязательно воевать. Ему имитировать надо и бежать оттуда сломя голову. Он свое дело сделал, дал нам знать. Ты лучше скажи, Букин там на дороге не пробовал подобрать оружие убитых немцев? Пробовал, но немцы не ушли, оставшиеся в живых залегли и не подпускают югославов к своим убитым. Лупит из автоматов вовсю. Ладно, слушай тут, а я спущусь к раненым, успокою врачей. В подвале было спокойно. Санитарки ходили между кроватями, то подавая кому-то воды, то поправляя спустившееся одеяло кому-то из раненых. Легкораненые и выздоравливающие сгрудились возле окон и у двери. Курили, прислушивались, обсуждали положение. Когда вошел Шелестов, к нему сразу бросились с расспросами. Максим улыбался, кивал и говорил, что все хорошо, немцев отбили. Помощь скоро придет. Если будет оружие, если возникнет необходимость, то он обязательно позовет тех, кто может держать оружие в руках. Когда он подошел к начальнику госпиталя, тот внимательно посмотрел русскому в глаза и спросил, а она будет, эта помощь, не знаю, Борис, покачал Шелестов головой. Милош должен был отправить людей, чтобы сообщить о немецком десанте и его целях. Но отправил ли, дошел ли человек, я сказать не могу. Будем надеяться на лучшее. Когда Кристо отошел к больным, Шелестов поискал глазами Пелагею. Женщина помогала медсестрам сворачивать в рулоны выстиранные бинты. Медикаментов не хватало, и приходилось экономить, стирать использованные бинты. Увидев подошедшего русского офицера, Пелагея отложила бинт и подошла к Шелестову. Они стояли у подвального окна и прислушивались к звукам боя. «Вы полагаете, что все это из-за меня?» – спросила женщина. «Да, вы важный козырь в политической борьбе», – пожал плечами Шелестов. «Захватив вас, немцы будут шантажировать вашего мужа, пытаясь заставить его сложить оружие, прекратить сопротивление. Он не сделает этого», – уверенно заявила Пелагея. «Для него это будет нелегкий выбор», – вздохнул Шелестов и спросил, чтобы сменить тему разговора. «Вы русская, как вы познакомились с Иосипом? Где вас свела судьба?» «В 1920 году в Омске. Иосип какое-то время жил в Советском Союзе, после того как во время войны попал в плен, лечился в нашем госпитале. Мне тогда было 15 лет. У нас родилось 5 детей, но выжил только один. Сын Жарко. А почему вы здесь, а не с ним, не с мужем?» «Потому что он мне не муж», – тихо ответила женщина. «В партии об этом знают, но предпочитают не афишировать. Мы развелись еще в 36-м, а в 40-м Иосип женился на Герте Хас. Она с ним. Не понимаю, почему немцы такое внимание обращают на меня. Неужели они думают, что я еще что-то значу в его жизни? Они просто хотят использовать все шансы, чтобы ослабить влияние Иосипа. Возможно, кто-то думает, что он женился на Хас для отвода глаз, чтобы обезопасить вас. Вы встречаетесь с бывшим мужем? Да, мы видимся. Он добр ко мне. Нас слишком многое связывает в этой жизни. А все эти женщины? Ну, такой вот он человек, не может без увлечений другими женщинами. Наверное, я осталась для него самым надежным другом, человеком, который понимает его лучше других. А где ваш сын, Пелагея Денисовна? Он воюет в Красной Армии. Я даже знаю, что его наградили орденом Отечественной войны 2 и краткой степени. Я уехала сюда, вы, наверное, не знаете почему. Меня бы там арестовали, а я хочу бороться с фашизмом. Здесь я вступила вместе с Иосипом в коммунистическую партию, здесь я была с ним на подпольной работе, здесь меня знают многие товарищи, здесь я принесу больше пользы в борьбе с фашизмом. Дождавшись, когда Пряхин добежит до камней, Сосновский приготовился к перебежке и ждал только, когда Митя начнет стрелять, прикрывая его. Две короткие очереди, потом еще две. Молодой солдат стрелял хорошо, не торопился, а потом дал длинную очередь, чтобы заставить немцев укрыться, отвлечься, не дать им прицельно стрелять по майору. Сосновский бросился бежать. Он бежал зигзагами, бросаясь то в одну сторону, то в другую. Прятался за деревом и тут же выскакивал и бежал дальше. Пули свистели, били в стволы деревьев возле него. Все, отдышавшись, подумал Михаил, еще одна перебежка, и надо отправлять Митю к нашим вниз. Приготовив полный магазин, Сосновский выставил ствол поверх камней и дал длинную очередь в сторону немцев, которые пытались обойти Пряхина. Он снова попал, немцы бросились за камни. Митя опять выскочил и побежал. Сосновский разрядил очередной магазин и вставил новый. Но тут его сердце сжалось от боли. Он увидел, как Пряхин на бегу вдруг будто споткнулся, его бросило влево на ствол дерева. Митя стоял, держась за него руками, и медленно сползал вниз. Сосновский хотел закричать, но тут на его глазах, разрывая ткань куртки, в спину напарника ударили несколько пуль. Куртка тут же стала пропитываться кровью, а Митя повалился на землю и остался лежать, раскинув руки. И Сосновский сделал то, чего ему делать никак не следовало. Он бросился к телу Пряхина на глазах у десантников. Он пробежал эти 30 метров под пулями, и чудом ни одна из пуль его не задела. Они свистели возле головы, взрывали землю фонтанчиками у его ног, рикошетили от камней, били в стволы деревьев. Сосновский подбежал и упал на колени возле молодого солдата. Он схватил его за руки и оттащил под защиту камней, и только потом приложил пальцы к шее Мити, пытаясь найти пульс, биение аорты. Но бесполезно. Пряхин лежал с открытыми глазами и смотрел куда-то мимо майора в голубое югославское небо. Так он и не увидел снова своего родного русского неба, подумал Сосновский и вздохнул. Он посмотрел в сторону немцев. «Ах, вы сволочи! Еще один хороший парень умер, от вашей руки погиб. Не прощу, никогда не прощу вам этих смертей, наших парней и девчонок, матерей наших и наших солдат, которые мужественно встали в едином строю, заступили дорогу врагу, бьют его там, где видит. Все сдохните, всех вас в землю втопчем», зло подумал Сосновский. Ему не было горько и обидно, что немцы теперь уже отрезали ему путь в сторону вершины Конская голова, не увести ему их от госпиталя в ту сторону. Но есть еще одна лазейка. «Ну-ка, кто из вас рискнет повторить мой маневр?» Прошептав «Прощай, Митя», Сосновский вытащил из его подсумка два последних полных магазина. Там, слева от его укрытия, был небольшой спуск, довольно крутой, а под ним карниз, которого совсем не видно сверху. Они с Митей прошли его, когда поднимались сюда. Гитлеровцы думают, что окружили его. Хрен вам. Сосновский поднялся в полный рост и длинной очередью свалил двух десантников, находившихся ближе всего к нему. Их было еще много, слишком много, больше двух десятков человек. Кто-то был за камнями, кто-то шел открыто, чьи-то головы он едва видел за деревьями. И когда все они обернулись на его выстрелы, Михаил пробежал несколько метров, остановился, а потом прыгнул вниз на склон. Он катился, пытаясь не выпустить из рук автомат и защитить голову. Ударившись боком, зашипел от боли, потом ободрал локоть и скулу. Мир вертелся перед его глазами. Виднелись то ели, то камни, то голубое небо, и тут же внутри мелькнул животный страх, а если он пролетит мимо тропы? Но тут он сильно ударился, спина уперлась в мягкий мох и траву, и круговерть перед глазами прекратилась. Правда, в голове еще шумело, но Сосновский понял главное. Он лежал на твердой земле, а не летел в пропасть, не висел на краю, был цел и относительно невредим. Ничего не сломал и может встать, наверное. Голоса были слышны вверху, его искали. Перекатившись по тропе к самой скале, Сосновский отдышался, проверил, целы ли ребра и ноги с руками. Все было цело, хотя и побаливало. Теперь встать и бежать туда, в противоположную сторону. Сосновский поднялся и, держа оружие наготове, пошел боком по тропе, прижимаясь спиной к скале. «Нужно отойти подальше, пусть пока ищут, скоро увидимся». Метров через 50 карниз закончился, но выступы скалы были здесь довольно крупными, и Сосновский, закинув автомат за спину, полез по скале вверх. Лезть было удобно, не крутой подъем, но довольно затяжной. Замирая и прислушиваясь к звукам, он поднимался минут 15, когда оказался у самого верха, снова замер и чуть высунул голову. Немцы ушли далеко вперед. Они растянулись по лесу, ища какие-то следы или пытаясь понять, сколько здесь еще врагов и чего им ждать. А может, они заблудились? А может, они с Митей убили проводника? Это было бы забавно. Такая толпа без проводника и не знающая, сколько врагов ей противостоит. А вот поиграем теперь. Сосновский выбрался наверх и лег на живот. Так осмотреться. Здесь, выше этого обрыва, рельеф относительно ровный, изменения плавные, только много больших камней, выходов скал среди деревьев и большие сосны и ели. Дистанция прямой видимости зачастую метров 10. Путь вниз я им искать не дам. Они будут ловить меня, как там у Киплинга. И началась самая увлекательная из охот, охота на человека. Сосновский сумел около 20 минут следовать за гитлеровцами, поняв, что они ищут спуск. Ну что же, если он нападет на них сейчас, они решат, что спуск есть и он в другой стороне. Ведь куда-то же исчезли нападавшие и откуда-то взялись снова. Это должно подействовать. и Сосновский старательно, даже с каким-то злорадством положив ствол автомата на камень на уровне лица, прицелился и дал очередь. Двое немцев упали. Десантники бросились искать укрытие, а Михаил продолжал целиться и бить точными очередями. Опустошив магазин, он пригнулся и бросился за камни. Он заранее продумал пути отхода с этой позиции. Бросив пустой магазин, он на ходу вставил полный в автомат и, забежав за большую раскидистую ель, остановился и стал смотреть назад. Немцы послушно преследовали его. Изредка они стреляли, но никто из них сейчас противника не видел. Даже близко ни одной пули не пролетело. «Это непорядок», — подумал Сосновский. «Так они меня, еще чего доброго, потеряют и повернут обратно». «Нет, ребята, вы пойдете за мной». Михаил поднял автомат, прицелился и короткой очередью свалил переднего немца. Тот, получив несколько пуль в грудь, опрокинулся на спину, а его автомат полетел по камням вниз. Десантники сразу повернулись на звуки выстрелов и обрушили на ель шквал пуль, но Сосновского за ней уже не было. Он бросился в промоину между камнями и отполз в сторону метров на 20. Там, поднявшись, полюбовался, как немцы пытаются окружить ель, за которой он недавно прятался, а потом, подняв автомат, дал длинную очередь. Прошло около 2 часов, у Сосновского стали кончаться патроны, и он, сделав крюк, снова вывел немцев на прежнее место. Но здесь ему удалось поднять с земли 3 полных магазина возле тел убитых десантников, и отсюда он мог наконец двинуться по тому маршруту, какой планировал, в сторону вершины голова лошади. Но немцы не пошли за ним. Точнее, за ним пошли всего человек 10, а другая часть группы, человек 5 или 6, осталось искать спуск. Это в планы Сосновского не входило. И он, рискуя, все же под носом у гитлеровцев подобрался к склону и разрядил магазин в немцев. И снова бег по горам, снова ноги скользят на склонах по влажной траве, снова он спотыкается и падает, сбивая колени и локти. Скоро стемнеет. Наверное, можно заканчивать эту игру. Шелестов достаточно наслушался стрельбы, чтобы понять, что здесь не немецкий дозор и не разведчики, а ударная группа. Он приготовился. Там, за кряжем, куда шел Сосновский, удобный спуск, там дорога на все 4 стороны. Да и патронов осталось всего 6 штук в последнем магазине. И пистолет с 4 обоймами. И финка в ножнах на ремне. Вот и весь арсенал. Это в позитиве. А что в негативе? Ноги, которые уже не идут, остатки сил, которые позволяют только лишь заползти в какую-нибудь нору и там притихнуть. И желудок сводит от голода до потемнения в глазах. Немцев он больше не видел и не слышал. Надо отдохнуть. Хоть 1 час, чтобы снова мог подняться и идти. Теперь ответ на главный вопрос. А что дальше? Шелестов наверняка защитил госпиталь. Наверняка пришла помощь, за которой послал Милош. Не мог не послать, ведь речь идет о жене Тита. Значит, группа двинется куда? В сторону главного штаба Народно-освободительной армии Югославии. Это где-то в районе Боснийской краины. Шелестов называл местечко Дрвар. Значит, надо идти не за Шелестовым, не догонять его, а напрямик двигать к Дрвару. Михаил заполз под лапы большой ели, нагреб большую кучу старой хвои и мелких опавших веточек. Засунув руки в рукава куртки, он улегся на это ложе и мгновенно уснул. Этот сон нельзя было назвать обычным сном. Сосновский спал и не спал. Он отключился полностью, но мозг продолжал воспринимать звуки и запахи, глаза сквозь закрытые веки реагировали на опускающееся к горизонту солнце. И в то же время, слыша каждый шорох, Сосновский спал, и во сне он видел себя бегущим. Он видел погибшего Митю Пряхина, который непослушно твердил свое, что он не бросит майора. И во сне Сосновский снова и снова видел, как Митя падает, сраженный пулями, как его тело соскальзывает по стволу сосны и падает навзничь, раскинув руки. Глава 5. Белград встретил Оберста Герхарда пасмурной ветреной погодой. Пилоты сомневались, что из-за грозового фронта им вообще удастся сесть в Белграде. Но все обошлось. Здесь на назначенном совещании предстояло решить участь югославского сопротивления и судьбу самого популярного в Югославии лидера Иосипа Броза, известного под партийным псевдонимом Тита. На этом совещании будут даже представители СД и Берлина. Герхард был собран, мозг работал четко. Здоровую злость на неудачные действия предшественников он направил на разработку нового плана действий. На Балканах решалось многое, и не только в лагере союзников Третьего рейха, но и в лагере антигитлеровской коалиции. Разведка докладывала, что разногласия между Черчиллем и Сталиным были значительные. Совещание началось по-немецки точно, минута в минуту в соответствии с назначенным временем. Герхард после вступительного слова представителя ставки взял указку. «Господа, я сообщу сведения, которые вам могли быть еще неизвестны. Мы получили их буквально в последние два часа. Наши подразделения радиоконтроля засекли место выхода в эфир радиостанции Верховного штаба югославских партизан. Действиями нашей разведки удалось вбить клин между коммунистами и так называемыми четниками. Еще в 41-м году между этими силами была достигнута договоренность не только о совместных действиях, но и об общем командовании. Теперь эти силы разобщены и влияние ТИТа ослаблено в лагере союзников. Мы стянули в Белград основные силы радиоразведки. Сейчас здесь дислоцирована радиоразведывательная рота 4-го радиоразведывательного батальона. Контроль за радиоэфиром полный. Нами установлено место расположения штаба ТИТа в Дворе. Мы имеем сведения о расположении всех его основных сил в этом районе». Герхард обвел указкой район на карте. И тут же услышал негромкие комментарии, что район охвата для операции слишком мал. Действиями на подобной территории не удастся разбить все силы югославских повстанцев. Опять все закончится шумом, стрельбой, а результата не будет. «Господа, я прошу не спешить с выводами», — продолжил Эберст. «Я еще не закончил своего доклада. Итак, нами спланирована комбинированная воздушно-десантная и сухопутная наступательная операция с привлечением войск 2 и краткой танковой армии вермахта, а также 500-го парашютно-десантного батальона СС, части 15-го горного армейского корпуса и 5-го горного корпуса СС. Место проведения, как вы видите, Западная Босния в районе Бугайна, Яйце, Баня-Лука, Приедр, Бихач, Книн. Операцию необходимо провести в сжатые сроки. На активный период мы отводим 12 дней. Основная цель операции – уничтожение Верховного штаба Народно-освободительной армии Югославии в городе Дрвар, а также находящихся при нем учреждений Народно-освободительного движения Югославии. Второстепенная задача операции – возвращение стратегической инициативы, утраченной после капитуляции Италии в сентябре 43-го года. «Позвольте вопрос, Герр Эберст», – раздался голос одного из присутствующих. «Я хорошо знаком с предыдущими операциями и их результатами. Я вижу, что вы предлагаете какой-то усеченный вариант. Он не кажется мне перспективным. Вы многое потеряли в масштабности, вы не находите это? Я понимаю вас», – кивнул Герхард. «Вы напоминаете нам о масштабных операциях, разработанных нашими предшественниками и проведенных в первой половине прошлого года. Я имею в виду операции Вайс и Шварц. Позвольте узнать, что дала масштабность тех операций, какие цели были достигнуты. Я не хочу и не буду заниматься здесь критикой. Я солдат и буду говорить лишь языком тактики. У нас нет возможности, а самое главное, нет времени на подготовку больших армейских и специальных сил. Проведение масштабной операции потребует несколько недель и месяцев. Этого времени нам никто не даст. Балканская диспозиция будет решена через 3-4 недели, хотим мы того или нет. Подчеркиваю, особенность нашей операции не в ее масштабности. Расчет строится на нанесении неожиданного, быстрого и хирургически точного удара ограниченными силами. Условное название операции «Ход конем». Сосновский больше не был похож на мужчину из приличного общества, одетого в двубортный костюм, фетровую шляпу и с видневшимся из нагрудного кармана пиджака кончиком платка. Сейчас на нем были старые разношенные сапоги, тонкий свитер и брезентовый плащ, под которым так удобно прятать шмайсер. Удобную для пешего путешествия по горам одежду Михаил выменил в одном из селений на армейские карабины и сотню патронов к нему. Своя одежда пришла в такую негодность после боя в горах выше военного госпиталя, что появляться в ней где-то означало привлекать к себе лишнее внимание. Штанина на колене была разодрана, пиджак на спине по шву лопнул, рукав порван. Места начались людные, и Михаилу приходилось выбирать маршрут. Не хотелось лишний раз попадаться людям на глаза. Сосновский намеревался добраться до расположения частей Югославской повстанческой армии, а там понаблюдать. Высшие штабы всюду и во все времена отличало одно – дороговизна мундиров офицерского состава, техническое оснащение, ну и количество старших и высших офицеров. Пока же ему попадались лишь какие-то отдельные разрозненные подразделения, где и солдаты выглядели не очень презентабельно, да и офицеры своей формой не особенно отличались от солдат. Автотранспорт встречался не очень часто. Преобладал гужевой транспорт и, как ни странно, велосипеды. Стоило перекусить, потому что впереди был довольно сложный участок местности, который предстояло пройти незамеченным. А это значит, большая часть пути пройдет в темное время суток. Надо отдохнуть, подкрепиться. Сосновский встряхнул брезентовый рюкзак за спиной, в котором лежало его походное имущество, включая шерстяное одеяло, солдатский котелок и немного еды. Постояв за деревом на опушке и осмотревшись, Михаил снова вернулся в лес и пошел на северо-запад, по направлению к городку Дрвар. До него оставалось не так уж и много. Резкий оклик за спиной заставил Сосновского остановиться и чертыхнуться. Обидно. Столько пройти, удачно миновать все патрули и подозрительных лиц, и на тебе. У самой цели на кого-то нарвался. Он не понимал, что ему говорят, но, судя по интонации, угрожали в случае неповиновения. Остановившись, Сосновский медленно развел руки в стороны, показывая, что он безоружен. Правда, в этот момент он прикидывал возможность быстро выхватить из-под плаща автомат или на худой конец пистолет, засунутый за брючный ремень. Четверо югославов с автоматами на изготовку окружили Сосновского. Один из них крикнул что-то в сторону леса, и из кустарника выползли две телеги, в которые были запряжены крепкие откормленные лошади. Что там было на вазах, Михаил не рассмотрел. Они были накрыты брезентом. Но вооруженных людей вокруг себя он увидел слишком много, чтобы пытаться оказывать сопротивление. Его что-то спросили, видимо, по-хорватски. Потом его спросили по-немецки, кто он такой, есть ли у него документы. «Ага», — подумал Сосновский, — «сейчас я вам с радостью продемонстрирую, что знаю немецкий, и жить мне тогда пару минут». И он снова развел руками, показывая, что не понимает. Солдаты удивились и стали обыскивать его. Увидев, что незнакомец имел при себе арсенал, югославы удивились еще больше и решили даже связать ему руки за спиной. «Пусть так, но меня отведут к начальству, а уж там как-нибудь договоримся», — решил Сосновский и позволил вести себя из леса в сторону города. Они шли больше часа по опушке, потом по пыльной дороге, пока не добрались до окраины какого-то городка. Ни указателей, ни каких-то вывесок на стенах домов Сосновский так и не увидел. Ничто ему не подсказало название населенного пункта. Явно это был еще не Дрвар, но армейский гарнизон в городе имелся. Повозки подкатили к длинному одноэтажному зданию казенного вида. Его конвоиры поговорили с каким-то офицером, и Михаила завели внутрь. Удивительно, но комната с деревянными нарами и зарешеченным окном в здании нашлась. Гауптвахта или тюрьма? Сосновский с наслаждением размял руки, затекшие от веревки, а потом растянулся на лежанке. Ноги гудели и требовали отдыха. Минут через 15 хмурый мужчина с длинными седыми усами открыл камеру и кивнул в сторону выхода. За его спиной стоял солдат с автоматом на шее. По длинному коридору пленника привели в светлое помещение с недавно побеленными стенами и усадили на табурет посреди комнаты. И снова стали задавать те же самые вопросы по-сербски, по-хорватски, даже по-румынски, насколько Михаил мог судить. Наконец какой-то умник снова стал задавать вопросы по-немецки. «Неужели я так похож на немца?» – подумал Сосновский и решил больше не тянуть время. Он заговорил по-русски. «Мне нужно попасть в ваш штаб в город Дрвар», – сказал Сосновский, стараясь выговаривать слова четко и внятно. Потом он потыкал себя пальцем в грудь и добавил: «Я русский, Советский Союз, СССР». Двое мужчин и охранник переглянулись, а потом один из них что-то быстро проговорил и, глянув в окно, выбежал из кабинета. «Интересно», — подумал Сосновский, — «куда он так поспешно побежал? Что-то я не вижу на их лицах ни радости в связи с тем, что я советский человек, ни огорчения. Не поверили, что ли? Глупо с их стороны. Надеюсь, что поверили и скоро меня накормят и отправят куда надо». Однако радоваться было рано. Убежавший офицер вернулся, и с ним вместе в комнату вошла девушка в юбке и армейском кителе, перетянутом в талии ремнем с кобурой. На голове военная мягкая фуражка. Она внимательно посмотрела на задержанного, что-то спросила у офицеров. Сосновский тоже внимательно смотрел на девушку. Что-то в ее лице было знакомым. «Может быть, просто на кого-то похоже? На кого? Вы говорите по-русски?» Наконец, повернувшись к Сосновскому, спросила девушка на чистом русском языке. «Договорю», — ответил Михаил. «Я русский, я советский офицер. Я прошу вас срочно переправить меня в ваш штаб в Дрвар». «Почему в Дрвар?» Девушка удивленно вскинула брови. «Почему не в Белград или сразу в Москву? Кто вы такой? У вас есть какие-нибудь документы?» «Я же сказал», — Сосновский постарался обаятельно улыбнуться, — «я советский офицер. Естественно, документов у меня с собой нет, ведь я шел по вражеской территории. Вы наш враг, усмехнулась девушка. Вы шли по территории, контролируемой Национально-освободительной армией Югославии. Это свободная Югославия, а вы назвали ее вражеской территорией. Мне кажется, вы диверсант, засланный к нам с враждебной целью. Послушайте, девушка, начал было возмущаться Сосновский, но его снова прервали. Я вам не девушка, отвечайте четко и быстро. Кто вы такой, куда и с какой целью вы шли с оружием? Ну, повторить вам, что я советский офицер, усмехнулся Сосновский, с разочарованным видом покачав головой. Его вариант с русской речью провалился, не достигнув успеха. Я не могу вам здесь рассказать о целях своего прибытия. Я расскажу старшим офицерам в дворе. Там уже находятся мои товарищи, и они вам подтвердят мою личность. А что это вы так рветесь в Дрвар? Как-то зловеще улыбнулась девушка. И откуда вы знаете, что там есть какие-то старшие офицеры? Сведения собираете? Вы, видимо, служите в дивизии Бранденбург. Мы таких тут навидались. Но заканчивали они всегда одинаково, мы их расстреливали. Я знаю об этом, потому что нас послали вам на помощь, упрямо проговорил Сосновский. Немцы хотели захватить Пелагею Брозович. Они выбросили десант в районе госпиталя Рула. Мы сражались там вместе с группой Милоша, обороняли госпиталь вместе со взводом охраны лейтенанта Гарана Хачка. Вы этого не знаете? Вы не знаете, что мы спасли Пелагею. Так выясните это, и то, что группа русских сражалась с югославами плечом к плечу. Как это низко, поморщилась девушка. Низко прикрываться святыми для югославского народа словами, светлыми поступками. Вы или диверсант, или провокатор, или дезертир. Имейте мужество умереть по-человечески, как мужчина. И передайте от меня привет лейтенанту Кирхнеру. Скажите, что я все равно жива, хоть мне и пришлось прыгать в горную реку. Что? Сосновский опешил. Вы что, не станете даже проверять такие серьезные факты? Расстреляйте его. Поморщившись, сказала девушка офицерам и пошла к выходу. «Есть расстрелять», — коротко отозвался один из офицеров. Судя по его готовности выполнить приказ, эта девушка имела право приказывать. Она имела здесь определенный вес, а может, и звание. Но вот так умереть просто из-за капризов этой девчонки, пусть и русской, это было бы верхом глупости. Руки свободны, и надо приложить все усилия, сделать последний бросок и бежать, ведь шлепнут же по приказу это самовлюбленной глупой девчонки. Какого черта она у них тут делает? Два офицера и два автоматчика вывели Сосновского на улицу и повели вдоль дома. Он смотрел по сторонам, прикидывая, что ему предпринять. Вокруг были люди. Немного, но были, и они равнодушно скользили взглядами по автоматчикам и пленному, которого поставили к стенке у дальнего края стены здания. Девушка стояла метрах в десяти и с брезгливым выражением лица что-то говорила офицеру. И тут Сосновский вспомнил. Он вспомнил, где видел это лицо, этот легкий прищур глаз, когда она сердилась, это движение губами. И он крикнул вслед девушке, боясь, что она уйдет и не услышит его последних слов. «Постойте, а хотите стихи, детские?» Ничего не изменилось. Его крика никто не услышал или не стал слушать, но тогда Сосновский громко стал читать на память по-русски. «Свиристели, свиристели, к нам под утро прилетели, на рябину дружно сели, и свистели, а потом рябину съели, и куда-то улетели». Реакция превзошла все ожидания Михаила, и он почувствовал, как напряжение внутри немного ослабло, совсем немного, потому что он получил надежду, и холод кирпичной стены, который он чувствовал лопатками, уже не казался ему могильным холодом. Она узнала эти стишки, она их вспомнила. Они из ее детства, далекого, счастливого, довоенного. Девушка что-то сказала автоматчикам, и те опустили оружие, повернулись к ней. Сосновский смотрел, как она идет к нему, покусывая губу и всматриваясь в его лицо. «Как ты можешь узнать?» — с горечью думал Сосновский, «ведь прошло столько лет, а люди имеют обыкновение меняться». Тем более за годы войны. «Откуда вы знаете этот стишок?» Наконец спросила девушка, не переставая вглядываться в лицо арестованного. «Кто вы такой, черт возьми? Вы зациклились на одном и том же вопросе и не слышите моих ответов?» Недовольно дернул плечом Сосновский. «Тогда постарайтесь сами ответить на свои вопросы. Кто еще знает этот стишок? Кто его слышал?» «Никто. Его знает только моя семья, мой папа. Это семейное». «Конечно», — усмехнулся Сосновский, — «никто, кроме папы и приятеля Мишки, сына друга отца, который тоже работал в МИДе. То, что произошло с лицом девушки, достойно было кисти выдающегося художника. Сколько сразу мыслей, сомнений, воспоминаний отразилось на нем, мелькнула бурей, полыхнула жаром из далекого счастливого детства. Она махнула рукой и приказала оставить ее наедине с арестованным. Автоматчики и офицер отошли на несколько шагов и остановились, делая вид, что не смотрят и не слушают. Хотя Сосновский хорошо видел, точнее, чувствовал, насколько югославы настороже и готовы сразу же вмешаться, помочь, если этой девушке понадобится помощь. И самое главное, он услышал, как югославы называли девушку Марией, и он решил не давать ей времени на раздумье, нужно атаковать, смутить ее, заставить сомневаться. Он догадался о том, что происходит. Анализ всего происходящего, возможные причины. Все вдруг стало в его голове на свои места. «Они назвали вас Марией, но это не ваше имя», — заявил он спокойно. «Почему вы выдаете себя за Марию? Вы ведь всем говорите, что вы Мария, дочь Виктора Андреевича Плотникова, который служил полномочным представителем СССР в Югославии перед самой войной. Почему?» Девушка молчала и сверлила Сосновского странным взглядом. В голове Михаила снова промелькнула мысль, что его могут опять приказать расстрелять из-за того, что он узнал тайну. «Ну не сумасшедшая же она же!» Но ответа он так и не дождался. Окликнув югославов, девушка повернулась и ушла, а Михаила снова повели в здание. «Хорошо, значит, расстрел откладывается», — грустно усмехнулся Сосновский. «Правда, в истории полно случаев, когда неугодных свидетелей убирали тихо в подвалах, или душили подушками в спальнях, или травили за обедом синильной кислотой, цианистым калием. Кстати, его провели мимо его камеры. В конце коридора охранники стали спускаться вместе с задержанным по ступеням вниз, как раз в подвал. Удар по позициям армии был страшным. Много оборонительных укреплений разрушено, есть убитые и раненые. Сообщения с постов воздушного наблюдения были до боли одинаковыми. Удар нанесла союзная авиация. На крыльях и фюзеляжах самолетов была британская символика, так называемая кокарда в виде цветных концентрических кругов, и большие латинские буквы кодового обозначения принадлежности к той или иной части, соединению. На двух британских офицеров, недавно прибывших в штаб ТИТа в составе военной миссии союзников, было страшно смотреть. Иосип не смотрел. Он прошел мимо и стал снова распоряжаться быстрой отправкой раненых. Каким-то чудом его задержала непогода, и он прибыл на позиции на полчаса позже расчетного времени. Совещание пришлось перенести на более позднее время и в другое место. Машины с ранеными ушли в город. Тела убитых лежали на краю дороги. Мрачный Иосип увидел среди них нескольких женщин в военной форме. Невдалеке остановился Виллис, и из него выскочил полковник Гаттл. Как всегда, подтянутый, тщательно выбритый, высокие ботинки со шнуровкой были начищены. «Ну что?» — спросил Тита своего любимчика. «Я думаю, что на самом деле все так и было», — торопливо заговорил полковник. «Союзники назвали координаты, полученные для бомбометания, и это координаты наших позиций. Координаты они получили из штаба четников. Просто кто-то не захотел проверять и отдал приказ. Союзники разводят руками и приносят извинения. Да, Ведран». Иосип опустил голову и шумно вздохнул. «Всего 3 года назад, когда мы собирались сообща сражаться с нацистами и защищать свою родину, все мы независимо от политических убеждений договорились, что политика будет потом, когда мы сообща победим. Мы договорились, что у всех одна цель, и у тех, кто хочет возвращения к монархии, и у коммунистов. Все. И что мы имеем теперь? Фактически гражданскую войну. Народ им этого не простит, маршал», — покачал с сожалением головой Гаттл. «Это война и это победа, которая будет за нами, Ведран, еще не самое тяжелое время. А вот когда уйдет в небытие кровавый враг, тогда и начнется настоящая борьба, беспощадная и беспринципная. Мне нужна большая и сильная страна Югославия, тебе нужна. А вот Черчиллю, всему богатому Западу она не нужна. Нас будут ссорить. Сербов с хорватами, боснийцев с македонцами, словенцев с черногорцами. Мы всем нужны разрозненные, нищие и жалкие, с протянутой рукой и заискивающим взглядом. Помяни мое слово, полковник, мы все равно будем бороться», — гордо заявил Гаттл. «Будем», — кивнул Тита, и взгляд его потеплел. «А где Мария? Ты давно ее видел?» «Она с товарищами уехала на восток, я отправил ее с медикаментами в наши госпитали. Мы получили американский пенициллин, но она должна была уже вернуться». Шелестов сам сидел за рулем грузовика. Когда атака была отбита, Когда к госпиталю подошел батальон югославской штурмовой бригады, он предложил Пелагее сразу же уехать в штаб Тита. Назревали тяжелые дни, немцы готовили какую-то операцию, и бывшей жене маршала лучше быть в безопасности при штабе. И когда они садились в машину, так и не дождавшись Сосновского и Пряхина, Шелестов попросил задержаться Бутырина и Когана. «Ребята, я не знаю, как нас примут там в окружении Тита. Возможно, что с распростертыми объятиями, а возможно, что и с сильными подозрениями. Я отвезу Пелагею, Букин и Крылов останутся со мной. Они все-таки язык знают, а вас я высажу, не доезжая города. Побудьте пока в лесу неподалеку. Нужны будете, я вас позову, ну а если что со мной не так, вы выполните задание». Он остановил машину в нескольких километрах от двора. Убедившись, что его оперативники благополучно скрылись в лесу и не привлекли к себе ничьего внимания, он снова тронул с места автомобиль. Пелагея сидела рядом с ним в кабине, задумчиво глядя на дорогу. «Что вы будете делать, когда закончится война?» – спросил Шелестов. «Не знаю», – тихо ответила женщина. «Я так далеко уже не загадываю. Наверное, я очень устала от жизни. Я потеряла своих детей. Последний мой сын воюет на фронте, и я не знаю, что с ним и где он. Я очень боюсь в один прекрасный день получить горькое известие. Я знаю, что здесь у меня счастья не будет. Тут у меня была борьба. Борьба в партии, борьба за мужа, которого я все равно потеряла. Он великий человек, но он, простите, бабник, которого ничем не исправить. А вернуться на родину, если мой сын жив и вернется с фронта, я вернусь. Но кроме него, я там никому не нужна. Есть и еще один неприятный факт. Я не знаю, как вам об этом сказать, ведь вы, наверное, служите в НКВД. Вы мне можете рассказать все, и вам это никак не повредит, даже если я служу уличным регулировщиком в Нижнем Тагиле», — рассмеялся Шелестов. «Хорошо», — кивнула женщина, улыбнувшись. «Мне все равно понадобится ваш совет. Я уехала в Югославию не только потому, что здесь у меня товарищи по партии и здесь я могу сражаться с фашизмом. Там, в Советском Союзе, меня, скорее всего, арестовали бы. Я знаю о нескольких доносах. Кто-то пытается выслужиться в карательных органах, а на моем имени, на моей связи с Иосипом Брозом можно сделать карьеру на шумном уголовном деле об измене родине. Тем более, что Иосип об этом не узнает и не вмешается. Я думаю, что вам можно будет вернуться. Сейчас уже таких служак в НКВД осталось мало. Органы основательно подчистили, избавились от подонков и прохиндеев, которые хотят только выслужиться. Мы по возвращении тоже напишем рапорт, в котором будет фигурировать ваша характеристика и будет отражена ваша роль в этой операции. И к тому же ваш сын, герой. Кто же посмеет вас тронуть с таким сыном? На въезде в городок машину остановили у шлагбаума. Пелагея сразу вышла, показала свои документы и что-то стала с жаром объяснять. Старший наряда ушел в будку, с кем-то связался по телефону и принялся тоже что-то объяснять. Наконец все закончилось, и женщина вернулась в кабину. «Сейчас нас проводят до штаба. Туда уже позвонили и сообщили о моем возвращении. Иосипа, правда, на месте нет, но это не важно. Он вернется к вечеру». На подножку машины заскочил солдат и махнул рукой. Через полчаса плутания по разрушенному городку среди расчищенных от битого кирпича улиц Шелестову велели остановить машину возле двухэтажного здания, во дворе которого стояли несколько военных автомашин. Пелагея осталась в кабине, а русским велели покинуть автомобиль и идти в здание. Невысокий плотный офицер с внимательными глазами за толстыми линзами очков посмотрел на гостей, а потом сказал: «Сейчас вас проводят в одну комнату. Это казарма. Там есть кровати, туда вам принесут еду. Там есть кран, где вы сможете умыться. Когда из главного штаба за вами приедут, я сообщу». «Хорошо», — кивнул Шелестов и повернулся к двери, но офицер его остановил. «Прошу прощения, товарищи, но оружие вам придется пока сдать». «Это в каком же смысле? Мы арестованы?» — хмуро поинтересовался Шелестов, когда Букин перевел ему слова офицера. «Нет, просто не положено в расположении нашей части ходить с оружием. Когда вас вызовут и вы соберетесь уезжать, то вам вернут оружие. Простите, товарищи, но у нас такие правила». «Ну, вот чего-то в этом роде я и ожидал», — подумал Максим. «И не арест, и не гостиница, и не жаркие объятия с благодарностью, и не камера с решеткой. Хотя решетка на окне вполне может оказаться. Вот и помогай им после этого», — проворчал Крылов. «Ничего, ребята», — ответил Шелестов. давайте сдадим оружие, все равно скоро все разъяснится, хоть покормит, и то хорошо». Капитан Бекль буквально вырвал трубку полевого телефона из руки связиста. Он ждал, когда Герхард вернется в штаб и с ним можно будет говорить. Такой случай упускать было нельзя, а решение все же должен был принимать именно Герхард. Черт бы побрал эту субординацию и это недоверие. Как отвечать, так ты, а как получать награды, это уже твое начальство. Герхард на связи, послышался знакомый голос с еле заметной аристократической линцой. Что за срочность, Бекль? Последние самые свежие новости, Герраберст, стараясь скрыть нотки нетерпения в голосе, заговорил капитан. Я только что получил сообщение от своего агента в штабе Тита. Докладывайте, сухо приказал Герхард. Тита с представителями своего штаба сейчас находится в районе местечка Лукицы. Если сместить направление удара южнее, то у нас есть шанс отрезать Тита с его ближайшими помощниками от основных сил. Уверен, Герраберст, что удар даже одного танкового батальона будет неожиданным для югославов. Мы прорвем их оборону, а восточнее надо сбросить подразделение десантников. Такого случая нам больше не представится. Наполеоновские планы, капитан, ответил Герхард, не дослушав доклад до конца. Под Лукицами у югославов уже полгода как установлены минные поля. Сбросить десант восточнее Лукиц, значит просто погубить людей. Там сильно пересеченная местность, там глубокие речные долины и камни. Если вы ничего не смыслите в тактике, капитан, то не надо об этом и думать. Вам поручена агентурная и диверсионная работа, и я до сих пор не вижу ее результатов. У вас есть еще что доложить мне, более существенное, чем необдуманные проекты. Вижу, что вы не готовы к докладу. Жду вас завтра утром с подробным отчетом. Бекль опустил трубку и посмотрел на Кирхнера. Лейтенант стоял бледный, с красными от недосыпа глазами. Бекль только отрицательно покачал головой. Когда офицеры спустились на траву из машины радиосвязи, где-то неподалеку послышался гулкий и частый стук. Недалеко дятел долбил ствол дерева, и ему не было дела до войны. Лес жил своей жизнью, его не тревожили взрывы, здесь не ревела моторами тяжелая техника, не лязгали гусеницы танков. Этот район война пощадила, не коснулась его.